Мария Брикер. Сказка о маленькой сиротке. В старом платяном шкафу со скрипучими ворчливыми дверками на верхней полке антресоли жила-была моль, урожденная Тиньола Бисильелла. Родители Тиньолы отошли в мир иной, когда малышке было несколько часов от роду, и она осталась одна-одинешенька на белом свете. Поговаривали, что родителей постигла страшная смерть. Несчастные надышались ядовитыми парами лаванды. Тиньола почти не помнила родителей, но их трагическая кончина сильно повлияла на хрупкую психику ребенка. Мир казался Тиньоле враждебным и пугающим. Ей не хотелось погибнуть, как мама и папа, и малышка решила, что никогда не выйдет из своего домика. Домом Тиньоле служил старый носок из овечьей шерсти. Носок давно потерял свою пару, и люди не обращали на него никакого внимания. Здесь никто не тревожил малютку, разве что скрип двери и недовольное ворчание женщины, которая вечно не могла найти свою одежду в шкафу. Поначалу это удивляло Тиньолу, но, подумав немного, малышка решила, что женщина обладает слабым зрением, так как, по рассказам очевидцев, вещей в шкафу было полно. Одних только шерстяных платьев и пальто из драпа насчитывалось порядка 6 штук, не говоря уж о 2 шотландских накидках и 1 овчинной тужурке, отороченной воротником ламы. «Ах!» — мечтательно вздыхала Тиньола. «Как было бы прекрасно своими глазами увидеть все это великолепие! Как было бы здорово попробовать шотландскую накидку и овчинную тужурку на вкус!» Не говоря уж о воротнике из ламы. Но это были только мечты, мечты, которым не суждено было стать реальностью. Панический ужас охватывал малютку при одной лишь мысли о внешнем мире, мире полном смертельных запахов полевых трав, мяты, пижмы и полыни. Час тянулся за часом. Тиньола взрослела. О мире она по-прежнему знала лишь понаслышке, в основном от своего знакомого таракана, господина Блатидая, который ежедневно захаживал к ней в гости сразу же после 12 громких ударов и рассказывал последние новости. Господин Блатидай отличался нравом скверным и вздорным, этакий заносчивый хвостун и сноб. Тиньола быстро уставала от высокомерия господина таракана, но терпеливо сносила его визиты, так как Блатидай при всех своих недостатках все же был единственным ее собеседником. Однажды Блатидай заглянул к Тиньоле немного раньше обычного и, положив к ее лапкам мягкую ниточку махера, широким жестом расправил пышные усы. Тиньола удивилась странному поведению гостя. Господин таракан отличался врожденной прусской пунктуальностью, был немного скуповат по натуре и никогда прежде не делал ей столь щедрых презентов. «Тиньола!» — надменно обратился он к ней. «Мы довольно давно знаем друг друга. Да, я уже не молод, но вполне обеспечен и смогу опекать тебя, Тиньола, всю жизнь. Ты еще совсем юная, но век твой недолог, так давай не будем тянуть и соединим наши судьбы. Ты нравишься мне, Тиньола, своей неприхотливостью и спокойным нравом. Я много думал и понял, лучшей жены мне не найти. Готов закрыть глаза даже на то, что питаешься ты всякой гадостью. Впрочем, возможно, это даже к лучшему». Немного подумав, решил господин таракан и вопросительно посмотрел на девушку. Тиньола молчала и растерянно хлопала глазками. «Так ты согласна стать моей женой?» — поторопил с ответом таракан, подсунув веточку махера ближе к ее аккуратным усикам. «Простите, но я не могу выйти за вас замуж», — подавленно сказала Тиньола. «Это еще почему?» — разозлился таракан. «Потому что я не люблю вас, господин Блатидай», — искренне ответила Тиньола. «Любовь!» — зло зашипел Блатидай и расхохотался. «О чем ты говоришь, Тиньола? Посмотри на себя в зеркало! ты моль, бледная и невзрачная, твои крылья тусклые и бесцветные, твои глаза слепы при солнечном свете. Хочешь, я расскажу, что ждет тебя в жизни? Одинокая старость. Соглашайся, пока я не передумал. Прошу вас, уходите, господин Блатидай. Тихо сказала Тиньола, отодвинув от себя аппетитную и такую желанную ниточку махера. «Хорошо, я уйду, но на рассвете вернусь», — жестко сказал Блатидай. «Так и быть, я дам тебе время одуматься и принять единственно правильное решение». Таракан ушел. Тиньола осталась одна и горько расплакалась. «Она безобразна! Она всего лишь моль, бледная и невзрачная!» Потрясение было таким сильным, что Тиньола никак не могла прийти в себя. Душа ее была в смятении. Жестокие слова Блатидая ранили ее в самое сердце. Она погоревала еще несколько долгих секунд, вытерла слезы крылышком и, подумав немного, решила, что ей просто необходимо увидеть свое отражение в зеркале. Преодолевая страх, Тиньола впервые за свою жизнь высунула головку из домика. Яркий серебряный свет, пробивающийся сквозь щель в двери шкафа, больно полоснул по глазам. На мгновение она зажмурилась, и сердце ее затрепетало в груди от ужаса. Серебряный свет пугал и завораживал. Преодолевая панику, она сделала еще несколько неуверенных шажочков к свету, потом еще и еще. Когда она подползла до щели, то поняла, что больше ничто ее не сможет остановить. Она расправила крылышки и вылетела в мир. «Как прекрасна жизнь!» — с восхищением отметила Тиньола, оглядываясь по сторонам. «Даже ради мгновения счастья стоит попробовать ее на вкус». Она забыла о зеркале и об опасности, что подстерегала на каждом углу. Она забыла обо всем на свете. Тиньола порхала и кружилась по комнате в причудливом танце, и душа ее пела от радости. «О, юная дева, кто вы?» — услышала она восторженный приятный голосок и вздрогнула. К ней летел прекрасный незнакомец с черными усиками и печальными глазами. Крылья его необыкновенного дымчатого цвета отливали перламутром и мерцали. Тиньола смутилась и бросилась в темноту. Она не хотела, чтобы незнакомец разглядел ее безобразное лицо. «Постойте, прелестница! Если вы сейчас улетите, то я погибну!» — окликнул ее незнакомец. «Позвольте представиться. Меня зовут Тинай Пелионелла. А как зовут вас, о дева моих грез?» «Мое имя Тиньола. Но извольте объяснить ваши странные слова, сударь!» — растерялась девушка, забившись в самый дальний и темный угол комнаты. «Право, мне довольно неловко, и не хотелось бы стать причиной вашей смерти. Если же вы вздумали подшутить над бедной сиротой, то должна сказать, что шутка ваша очень жестока», — сказала Тиньола и обреченно вылетела на свет, чтобы показать свое некрасивое лицо Тинаю и покончить с его ухаживаниями раз и навсегда. И тут она увидела изящную бабочку с аккуратными усиками, блестящими глазками и нежными шелковыми крылышками жемчужного цвета. Тиньола на мгновение залюбовалась красотой бабочки и даже забыла поздороваться, что было с ее стороны крайне невежливо. К красавице подлетел Тинай и восторженно произнес: «Я полюбил вас с первого взгляда. О, чаровница, повелительница моей души! Будьте моей женой!» Тиньола повернула головку и поняла, что ее новый знакомый обращается к ней. А прекрасная бабочка — это всего лишь отражение в зеркале. Ее отражение. Тиньола улыбнулась и взяла Тиная за лапку. Она тоже полюбила его с первого взгляда и согласилась выйти за него замуж. Они выпорхнули в окно навстречу серебряному свету и полетели туда, где на высокой горе стоял большой старый замок. В замке жила капризная королева, которая обожала меха, но страдала от аллергии на полевые травы. Тинай привел молодую жену в свой дом, в надоевшую некогда королеве муфту из горностая, где они прожили долго и счастливо до конца своих дней. Мария Брикер. Сказка о маленькой сиротке. Сказку читал Олег Булдаков.